И высший сорт коньяка еще сюда припутались. Сердце скверно работает, того гляди, капут Кранкин. Да оно и лучше, знаете, — заговорил он после некоторой паузы, — а то, что я вижу перед собой. Я живу широко, люблю жить. А долго ли такое житье может продолжаться? 40 тысяч в наше время не деньги. 40-то тысяч не деньги. Деньги, когда их тратят на дело. А для настоящей жизни, то есть, как я понимаю, какая же это сумма? Я вот всего 7 месяцев, как вступил в права наследства, и уже 11 тысяч. Нет, тю-тю, 11 тысяч. Это поскольку же выходит в месяц? А она недовольна, бронит меня скрягой, говорит, что у нас обстановка хамская, что она так не привыкла, что же, она права. Я ее у князя У из-под носа выхватил. А раньше она при банкире одном состояла, а банкир-то убежал в Америку не с 1 миллионом. А сколько их хапнул до бегства, о том история умалчивает, и следователь не досчитался. Но сколько бы ни хапнул, растрачивать их помогла ему никто другая, а моя. Это школа, вот, разоряюсь». «Завтра ставлю ей всю мебель новую. Нечего делать. Любишь кататься, люби и санки возить. Все для нее, все. Грабь, но люби. Ну, вас это интересовать не может, простите за болтовню. Имею честь кланяться». «Как ты знаком с Н?» – спросил подошедший приятель-репортер. «Я рассказал. Учил брат его когда-то». «Могу сказать, выучил. А что?» «Известно что. Кандидат на скамью подсудимых. Года не пройдет, как попадет в окружной суд на гастроли. Ты думаешь?» «Что там думать? Наверное, знаю. Ты смотри. Тельце у него слабенькое, пьянство великое. Воли никакой, а распущенности сколько хочешь. Характера нет, а темперамента достаточно. При этом влюблен в такую акулу». Он назвал мне по имени общеизвестную звезду полусвета. «Она денежная объедала. Сколько ей не выложи, все съест и еще попросит. Самый скверный тип продажной женщины». Те, которые копят, хоть последовательно, понемножку грабят. От них человек хоть в рубашке уходит. А это бездонная бочка. Одной рукой возьмет, другой вышвырнет за форточку. Ей 40 тысяч мало на один зубок. Слопает она все, что может слопать. А затем в лучшем виде выставит этого молокососа от себя вон. А ведь он идиот, воображает, что она в него тоже влюблена. Арман и Маргарита Готье этакие. Хоть бы с зеркалом посоветовался. В этом-то воображении и трагизм. Была влюблена и выставила, значит, изменила. Измена, га. 1000 пушек и 400 мортир. Крови, яга, крови. Очень меня интересует одно сомнение. Прямо ли он ее пырнет, без всяких предварительностей? Или же сперва за подлог будет судиться? А уж что так или иначе, с предварительным подлогом или без него, но пырнет. Это будь спокоен. Верь на совесть». Этакие-то вот мозгляки с коньяком вместо крови в жилах и пыряют. Потому что здоровый, крепкий человек, с основательным рассуждением, с характером, с нервами, не расстроенными, как фортепиано уездной барышни, всегда сумеет разобраться в бабьем вопросе. Коли с ним случится любовное несчастье, он перенесет адскую муку, прежде чем покуситься на какую-нибудь кровавую пошлость. Помнит, что у него живая душа, и у нее надо загубить живую душу. Ревность здоровых людей тем и ужасна, что им не хочется ей поддаваться, а приходится. Они всей душой